Глава 7. Ричард Гейтс провел рукой по лбу и вздохнул. Мэтч наблюдала, как он закурил, и сделала глубокую затяжку. «Значит, ты утверждаешь, Мэтч, что твоя дочь ударила ножом Рона, когда вы с ним дрались?» Она твердо кивнула, сама невинность под слоем размазанной косметики. Она не хотела, мистер Гейтс, но у нее горячий нрав. «Он бил меня, а она вошла в комнату и просто потеряла над собой контроль. Я никогда ничего подобного в жизни не видела». Мэтч в притворном ужасе прикрыла глаза. Гейтс негромко рассмеялся. «Ты упустила свое призвание, Мэтч. Тебе бы на сцене выступать. А теперь давай перестанем ходить вокруг да около. Ты подпишешь небольшое такое славное заявленице, где расскажешь, как ты пришила Рона, а потом мы все сможем отправиться по домам и немножко поспать, а? Кроме тебя, конечно». Теперь его голос был тихим и угрожающим. Мэтч закурила и тяжело вздохнула. «Простите, мистер Гейтс, но я не могу вам врать. Я-то знаю, что там произошло. Я ведь была там, в отличие от вас». Обойдя стол, Ричард Гейтс тяжелым взглядом уставился в лицо сидящей перед ним старой корги. «А помнишь, Мэтч, как несколько лет назад в доках зарезали одного моряка?» Она неопределенно кивнула. «Ну да, что-то смутно припоминаю. Я-то здесь при чем?» Гейтс затушил сигарету и улыбнулся. «Я тебя тогда допрашивал, Мэтч. Вместе с этой твоей тощей подружкой, большой чернокожей бабой. Отвали, Гейтс. Если ты думаешь, что я имела к этому какое-то отношение, ты просто чокнутый. Я не знал этого парня, никто из нас его не знал. Ты не можешь все на меня повесить, это нечестно». Гейтс снова провел рукой по своей лысеющей голове, взъерошив остатки волос, и улыбнулся. «Если все будет по-моему, Мэтч, ты рано или поздно все равно отправишься за решетку. Все знают, что я дружу с криминальным миром. Я знаю об этой репутации, и я много поработал, чтобы заполучить ее. Я сажаю всех, кого захочу, поняла? Потому что я действительно могу это сделать. Я могу сделать так, чтобы человека посадили. Я даже могу сделать так, чтобы он вообще исчез. Если я шепну кому надо, что ты начала сдавать, твоя жизнь превратится в кошмар». Так вот, в камере буквально метрах в трех отсюда сидит девчонка, совсем еще ребенок. Это твоя дочь. И я хочу, чтобы у нее в жизни появился хоть какой-то шанс. Хочу вытащить ее отсюда и избавить от тебя. Может быть, тогда у нее этот шанс и появится. Мэтч смотрел на него, раскрыв от изумления рот. «Что это ты так о ней вдруг заботишься? Я знаю, какая у тебя репутация, приятель. Ты дружишь не только с бандитами, но и с проститутками. Время от времени не отказываешь себе в маленьких удовольствиях. Запугиваешь проституток, чтобы они делали то, чего ты от них хочешь. С чего это ты вот так вот вдруг ни с того ни с сего начал беспокоиться о моей дочери?» Она приподнялась, опершись о деревянный стол, криво улыбаясь, затрясла головой. «Я этого не сделаю. Ни ради нее, ни уж тем более ради тебя. Я не могу отправиться за решетку, я просто не могу. Я слишком стара для этого. Она и оглянуться не успеет, как снова выйдет на свободу. И скоро все у нее снова будет в порядке. Не потому что я не хочу, я не могу». Голос ее надломился, и она пристыженно повесила голову, слушая, что говорит ей Гейтс. «Я знаю шлюх, которые убили бы за своих детей, но только не ты», — процедил он. «Ты самое последнее дерьмо на всем белом свете. Они же ее заживо там сожрут, и ты это знаешь. Ей еще нет 14. Слишком молода, чтобы быть осужденной за само убийство, но достаточно взрослая, чтобы ее на долгие годы упрятали в исправительное учреждение. Ты этого хочешь для своего ребенка? Чтобы ее отправили в государственное исправительное учреждение? Заперли там и забыли? Потому что именно это с ней и произойдет. Она будет находиться на милости всех и каждого. Про Рона все забудут. Я знаю, как это бывает, Мэтч. Ей там придется очень несладко. А вот с тобой все будет в порядке. В тюрьме тебя будут считать убийцей. Это создаст тебе нужную репутацию, так ведь? Ты уже не молода, тебе не дадут большой срок. Через 5-7 лет будешь уже на свободе. Но почему ты все так усложняешь? Если я захочу, чтобы ты отправилась в тюрьму, Мэтч, туда ты отправишься. Она снова покачала головой. Мне очень жаль, но я просто не могу этого сделать. Гейтс прикрыл глаза и попытался усмирить свой гнев. Подумай о том, что я сказал, и прими правильное решение. Выйдя из комнаты, он снова закурил и глубоко затянулся. По мере того, как ночь подходила к концу, потихоньку испарялся его гнев. Открыв глазок на двери камеры Кэти, Он посмотрел на нее, свернувшуюся клубочком под одеялом, и в который раз задался вопросом, а какого черта, собственно, его так беспокоит ее судьба? «К вам тут один ирландец, мистер Гейтс. Некто по имени Дочерти, из доков. Говорит, пришел по поводу девочки». Гейтс кивнул и сказал, пусть заходит и принесет две чашки чая. Только приличного чая, а не эти помои. Констебль заулыбался. В отличие от вышестоящего начальства, недолюбливавшего Гейтса, младшие офицеры его по-своему любили и уважали. Его любили за врожденное чувство справедливости, а также за его сверхъестественную способность помнить все подробности их жизни. Имена жен, болезни матерей, детские болячки и школьные успехи. Он ими всегда интересовался. Все знали, что Ричард Гейтс старается знать все обо всех. Часто именно это и пугало вышестоящих начальников и давало Гейтсу преимущество, когда необходимо было с ними договориться. Гейтс заканчивал писать рапорт, когда открылась дверь, и в кабинет вошел Имон Дочерти в сопровождении констебля, несущего две кружки чая. Мужчины настороженно разглядывали друг друга. Наконец, слегка улыбнувшись, Гейтс сделал глоток чая и сказал: «Давненько не виделись. Как жизнь?» Имон Дочерти засмеялся, но смех был неискренним и звучал фальшиво даже для его собственных ушей. «Я живу отлично с моей женушкой. Как ты?» Гейтс пожал плечами. Это было продуманное движение, подчеркивающее его внушительные габариты. «Нормально». В его негромком голосе больше не было угрозы, одна приветливость. Имон пил чай и ждал, что еще скажет инспектор. Ему было непривычно видеть кого-то, превосходящего его силой и размерами. Он испытывал странное чувство собственной неполноценности. Гейтс играл и на этом. Специально тянул время, не торопясь, закуривая сигарету. «Ты все знаешь?» Имон кивнул. «Соседка, миссис Салливан, отправила одного из своих ребят. Она знает их уже много лет». «Как девочка?» «Она по-своему любит Мэтч, знаешь. Какая бы Мэтч ни была, все же ребенок был для нее самым важным. Я и сам люблю малышку. Заберу ее к себе домой, плевать мне, что скажет жена. Кэти мне как родная». Гейтс пожевал губу, потом произнес. «Твоего собственного сына тоже едва не обвинили в убийстве некоторое время назад, не так ли?» Имон нахмурился и пожалел, что так много выпил накануне. Он пытался понять, что стоит за этими словами. Когда на лице его появилось выражение полного неверия, Гейтс хлопнул ладонью по столу. «Ну что, дошло до тебя?» «Мэтч взваливает всю вину на ребенка». «Ты шутишь?» «К сожалению, нет. На самом деле нет никаких сомнений, что это действительно сделала девчонка, пытаясь помочь матери, насколько я понимаю. Ты знаешь Мэтч. Ты достаточно долго с ней прожил. Она шлюха до мозга костей. Она будет счастлива взвалить все на девчонку, а сама выйти сухой из воды. Я надавил на нее, сказал, что все равно достану ее, но она упирается. Что я могу против нее использовать?» Имон принялся сворачивать сигарету намеренно медленными и тщательными движениями, чтобы дать себе время подумать. Лизнув бумагу, он сказал: «Все останется между нами, естественно. А что, по-твоему, я собираюсь делать? Написать статью в местную газету?» Имон слушал Гейтса с тяжелым сердцем. Гейтс был известен в криминальных кругах, но не как купленный коп, а как коп, имеющий понятие о честной игре и склонный прислушаться к логическим аргументам. То, что даже его начальники все были в его больших и сильных руках, само собой разумелось. И Имон очень надеялся, что он сможет вытащить девочку из беды. При одной мысли о том, как она сидит там, перепуганная до смерти, одна в тюремной камере, ему физически становилось плохо. «Все, что я могу сказать, никого не подставляя. Напомни Мэтч о том, как она некоторое время назад работала со Сьюзан Пи. Этого будет достаточно, чтобы ее припугнуть. И она все сделает как надо». Гейтс удивленно поднял брови. «Сьюзан Пи? Это совсем не уровень Мэтч. Что могло вдруг понадобиться от нее, Сьюзан, а? Надо будет самому в этом покопаться, понять, что я упустил». Имон закрыл глаза и тяжко вздохнул. «Поверь мне, вряд ли тебе захочется копать слишком глубоко. Я всего не знаю, но, насколько могу понять, здесь замешаны какие-то большие люди». «Дело становится все любопытнее и любопытнее». В голосе Гейтса снова появилась угроза. «Любопытство кошку сгубило, Гейтс, помни об этом». Гейтс ухмыльнулся, показав белые зубы. «Я помню, не волнуйся. А теперь, мистер Дочерти, допивайте свой чай и начинайте с самого начала. Я должен знать все. И думаю, ты как раз тот человек, который может мне все рассказать. Перед тем, как я что-нибудь скажу, если Мэтч будет упираться, я возьму вину на себя. Скажу, что вошел и увидел его там, что-нибудь в этом роде. Так или иначе, я ее вытащу отсюда. Ричард Гейтс не отрывал своих усталых голубых глаз сидящего перед ним мужчины, потом с невольным восхищением покачал головой. Ты только что здорово поднялся в моих глазах, дочерти. Я был уверен, что ты ни за что не станешь ввязываться во все это дерьмо и постараешься держаться от старушки Мэтч подальше. Я бы так и поступил, если бы дело было только в ней. Да, я много лет жил за ее счет. Все это знают. И я любил ее какой-то странной любовью. Она может быть забавной, старушка Мэтч. Но я ни за что не стал бы совать свою голову в петлю ради нее. Кэти — другое дело. Я не хотел бы, чтобы ее молодая жизнь была загублена в самом начале. Ей так несладко пришлось, хотя девчонка и умеет за себя постоять. При этих словах Иман улыбнулся, и Гейтс улыбнулся в ответ. Я уверен, вместе мы как-нибудь это уладим. Иман закурил очередную самокрутку и спросил, почему ты это делаешь? Какой твой интерес во всем этом? Гейтс пожал плечами. Самое забавное, у меня здесь нет никакого интереса. Мне просто жаль ребенка. Она слишком молода и беззащитна, чтобы оказаться вдруг на этой помойке. А именно это и произойдет, если мы не вмешаемся, уж поверь мне. Так ты расскажешь мне, что это за история? Иман медленно покачал головой. Я не хочу вмешиваться без особой надобности. Надави на Мэтч, и она заговорит. Это я могу гарантировать. Я поступлю иначе, — сказал Гейтс. Я спрошу самой Сьюзан Пи. Мы 100 лет с ней знакомы, старые друзья. Иман нисколько не удивился. Гейтс был полицейский со странностями. Ему действительно нравились многие из преступников, с которыми он имел дело, хотя это трудно было понять. Правда, были и исключения. Долгое время по округе ходил слух о Гейтсе и человеке, подозреваемом в изнасиловании. Предположительно, тот упал с лестницы и затем умер в больнице. Такие истории лишь укрепляли его репутацию, как на службе, так и вне ее. Судьи относились к нему осторожно, но при этом уважали его, потому что любите вы Гейтса или же презираете, но он никогда даже не пытался повесить обвинение на невиновного. Все сроки были заслуженными, пусть даже обвинения порой бывали сфабрикованными. Если он не мог повесить за овцу, он вешал за ягненка. В конце концов, он всегда добивался своего. «Мне кажется, Кэти хорошая девочка», — сказал он. Иман старше с жаром закивал. «Это чистой воды бриллиант, как вы, кок, не любите говорить. Красавица, умница, слишком хороша для Мэтч. Хотя девчонка ради нее глотку перегрызет, мистер Гейтс, это факт». «Да уж, это я заметил. И я намерен вытащить ее отсюда. Что делать?» Он сделал паузу, прикурил сигарету. «Кто-то должен этим заниматься. Скажем, это поможет разнообразить жизнь на какое-то время». Оба они прекрасно знали, что он лжет, но оба промолчали. Сьюзан Пи наблюдала, как работает ее лучшая девочка. В комнате было слышно жужжание маленькой камеры, и когда достопочтенный Дэнни Крамп, член парламента от Либерийской партии и надежда шахтерского населения Уэльса, принялся заниматься оральным сексом с лежащей перед ним юной леди, Сьюзан Пи вслух рассмеялась. «Давай, девочка, пусть как следует поработает». Это зеркало прозрачное с одной стороны было главной заботой Сьюзан. Ей было интересно наблюдать за людьми, которые платили за секс. Ей нравилось смотреть, как мужчины используют различные приемы, которые, как им казалось, заводят женщин, и видят различные способы того, как девушки реагируют на это, изображая неземную страсть. Ее всегда поражало, что большинство мужчин были такими дилетантами. Они искренне верили, что женщина, которую они никогда раньше не встречали, которая не имела с ними абсолютно ничего общего и которую они купили, наслаждалась тем запретным сексом, который они ей предлагали. Неужели они действительно считают, что если будут выкручивать соски, как ручки настройки радиоприемника, и заниматься оральным сексом наподобие щетки моющего пылесоса, это доставит объекту их внимания хотя бы талику наслаждения? Она наблюдала, как стонет и извивается Наоми. Девочка неплохая актриса. Как раз в этот момент шлюха посмотрела прямо в глаза своей хозяйки и подмигнула. Затем снова принялась охать и стонать, на этот раз еще громче и призывнее. Достопочтенный принялся сосать с удвоенной энергией, бесконечно довольный собой. Сьюзан Пи ухмыльнулась. Возможно, его жена устраивает ему подобное представление в течение многих лет. Она услышала, как открылась дверь, но продолжала жадно наблюдать за разворачивающимся перед ее глазами действом. Она дождалась, пока мужчина довел себя до оргазма, и лишь после этого выключила свет перед зеркалом и произнесла: «Ричард Гейтс, вечно ты появляешься на самом интересном месте». Затем она повернулась, приветственно раскрыла объятия и подошла к нему, обняв так крепко, насколько позволял его живот. «Как всегда, ни грамма жира, одни боевые шрамы». Гейтс ухмыльнулся. «И все это твое в любой момент, когда пожелаешь». «Благодарю за предложение, но я предпочитаю выступать в роли зрителя», — парировала Сьюзен. Когда они уселись на небольшой диван в ее кабинете, каждый со стаканом виски и зажженной сигаретой, Сьюзен напрямик спросила: «Итак, что тебе нужно?» Ричард внимательно рассматривал ее. У нее были зеленые, как голубая морская вода, глаза, безупречная фигура. Невозможно было поверить, что эта высокая и стройная женщина была матерью двоих взрослых детей. Она жила на одном кофе, кокаине и сигаретах. У нее был потрясающий вкус в одежде и еще более потрясающее чувство юмора. Ее глубоко посаженные глаза создавали впечатление чувственной натуры. Движения были выверенными и сдержанными, полными какой-то животной грации. Она никогда не спала с мужчинами ради денег или престижа, но у нее был дар находить женщин, которые бы это делали и делали хорошо. Она была самой преуспевающей хозяйкой публичного дома в Лондоне и ревностно заботилась и защищала своих девочек, что гарантировало им не только уважение, но и возможность спокойно дожить до 30 лет, что, собственно, было редкостью в среде проституток. «Мне нужна помощь, Сью. И думаю, ты единственная, от кого я могу ее получить. Интересно, почему это... Чем ты любезнее, Ричард, тем меньше я тебе доверяю?» «Это потому, что ты меня слишком хорошо знаешь, и тебе также известно, что если мне что-то нужно, я становлюсь сама любезность». «В тебе много чего намешано, Ричард, но только не любезность, увы». Она изобразила печаль, и оба рассмеялись. «О, боже мой!» Сьюзен встала и снова включила свет перед зеркалом. «Ты только погляди на этого придурка. Нет, в самом деле, мужчины хуже детей. Избалованные, инфантильные и невыносимо глупые. Не считая присутствующих, конечно». «Конечно. Сам бы я никогда не стал голосовать за этого козла, но, говорят, домохозяйкам он нравится». Теперь достопочтенный услаждал голую Наоми рассказами о своих сексуальных подвигах, и она слушала его всем видом, изображая восхищение и интерес. «Девочка неплоха. Как ее зовут?» Сьюзен улыбнулась, обнажив дорогие белые зубы. «Тебя она и на пушечный выстрел к себе не подпустит. У нее мужик на зоне. Срок 18 лет. Любит его до безумия, благослови ее Господь, и не станет связываться с легавым ни по любви, ни за деньги, дорогой мой». Отвергла даже главного констебля на масонском собрании. Гейтс в притворном отчаянии покачал головой. «Я хотел трахнуть ее, а не жениться». Сьюзен снова широко улыбнулась. «Боюсь, здесь тоже никаких шансов. Она это просто не проглотит. Прости за каламбур». Гейтс рассмеялся вместе с ней. Потом сказал уже серьезно: «Выключи экран, Сьюзен. Боюсь, меня никогда не возбуждали волосатые задницы. Давай к делу. Я хочу прижать Мэтч Коннор. И я слышал, что ты можешь дать мне информацию, которая поможет мне это сделать». Выражение лица Сьюзен тут же изменилось, веки опустились, придав ей сонное выражение. «Я никогда никого не закладываю, Гейтс. Тебе, как никому другому, это известно», — холодным, невыразительным голосом жестко произнесла она. Ричард допил виски. «Сначала дай мне объяснить, для чего мне это нужно. Прошлой ночью ее дочь зарезала ее клиента, и Мэтч собирается взвалить на нее всю вину. Я не хочу, чтобы это случилось. Девочка совсем еще ребенок, и для нее достаточно уже того, что она натворила, чтобы еще и за последствия отвечать. Мне нужно надавить на Мэтч и заставить ее сделать все, что необходимо, чтобы спасти шкуру девчонки. Все, что ты мне скажешь, будет использовано исключительно для этой цели, клянусь тебе». «А с чего вдруг такой интерес к девчонке?» «Ну и что, что она это сделала? Меня-то почему это должно волновать?» Гейтс покачал головой. «Представь себе, что это твой ребенок, Сьюзен, и что ее собираются упечь за решетку. Что бы ты сделала на месте ее матери?» «Я тебе скажу, что ты бы горы свернула, чтобы спасти ее. Так вот, праведными или неправедными путями, но я хочу заставить Мэтч Коннор сделать то же самое». Если придется, я буду безжалостен. Так что давай приступим к делу. Расскажи мне. Сьюзан немного расслабилась и снова откинулась в кресле. Я помню ребенка. Видел ее однажды, когда приходила к ним. Честно говоря, я подумала, что она отправится по той же дорожке, что ее мамаша. Я даже подумывала взять ее к себе. Красивое, маленькое создание, большие глаза, блондинка. Если бы я не знала тебя так хорошо, я бы подумала, что ты именно поэтому так заинтересовался. Гейтс выглядел раздраженным, и Сьюзан Пипа спешила успокоить его. Я просто хочу сказать, что если бы на твоем месте был кто-то другой... О, боже, парень! Да их столько вокруг! Кому об этом знать, как не тебе? Она разглядывала свой пустой стакан, напряженно думая, в каком объеме можно предоставить ему информацию, не подставляя себя под удар. Казалось, прошла целая вечность, когда она, наконец, спокойно заговорила. Я использовал ее для подставы. Ну, ты знаешь, когда берешь одну шлюху и используешь другую для настоящей доставки. Мэтч, приодетая и умытая, должна была доставить для меня посылку. Она была просто приманкой, хотя сама она этого в то время не знала. Она доставила посылку домой к судье высокого суда. Так мы начали шантажировать его. Мэтч доставила несколько снимков. Одновременно я использовала шлюху помоложе, чтобы привести настоящий фильм к нему на работу. Ты знаешь, как это происходит. Его жена хочет знать, что это за письма оставляет ему какая-то старая шлюха, в то время как земля горит под ним, когда он осознает, что к нему на работу попала кинопленка, где он запечатлен с молодой девицей. Я использую двоих на тот случай, если полиция следит за одной из них. Если одна провалит дело, вторая уж точно его завершит. Ты знаешь сценарий, Гейтс. Я использовала Мэтч только один раз. Он внимательно выслушал и осведомился. А кто был этот судья? Сьюзан Пип качал головой, даже тебе я не могу этого сказать. Разве что пообещаешь, что вытащишь из Хэллоуэя мою Молли. Гейтс закатил глаза к потолку и кивнул. Ты свою выгоду никогда не упустишь, так? «Молли хорошая работница, но стоит ей выпить, как она превращается в дьявола», — объяснила Сьюзан. «Ее взяли за драку. Слушание во вторник». «Считай, дело сделано», — заверил ее Гейтс. «Так как зовут этого козла?» Сьюзан, повеселев, кокетливо сказала. «Ой, ты не поверишь». «Проверим?» «Это сам лорд, главный судья собственной персоной. Падок на молоденьких девчонок в школьной форме. Не оригинальный, конечно, но так обстоят дела». Вполне достаточно, чтобы мировые новости раздули настоящую сенсацию, если фотографии когда-нибудь попадут к ним на стол. Гейтс покачал головой и негромко рассмеялся. Вот грязная скотина. Сьюзан улыбнулась. Полностью разделяю твои чувства. Налить тебе еще. Гейтс протянул ей пустой стакан, но отказался. Нет, не сейчас, дорогая. Мне сегодня еще кое с кем повидаться надо.